с крутыми стенами, поднимающимися отвесно со всех сторон. Здесь не было пути наружу, но местом явно как-то пользовались. Все пространство было расчищено от растений, а земля плотно утоптана. Неизвестные люди вырыли две длинные костровые ямы, и поверх этих ям на кирпичных платформах стояли большие металлические кастрюли, немного напоминавшие бочки для вытапливания сала, какими пользуются живодеры. Только эти были широкие, плоские и мелкие, как противни для огромных пирогов. «Вот кто сладкоежка!» — рассмеялась Дэнна. «Этот парень делал здесь кленовую карамель или сироп». Я подошел взглянуть поближе. Везде стояли ведра, в таких вполне можно носить кленовый сироп для выпаривания. Я открыл дверь ветхой маленькой сыроюшки и увидел еще ведра, длинные деревянные лопатки, чтобы помешивать сироп, скребки для сковород. Но мне не все было понятно. В лесу растет много кленов, так какой смысл их специально выращивать? И зачем выбирать такое глухое место? Может, парень был просто сумасшедший? Я взял один скребок и рассмотрел его. Край был выпачкан чем-то черным, как будто им счищали деготь. «Фу!» — сказала Дэнна за моей спиной. «Горько! Наверное, они его пережгли». Я обернулся и увидел, что Дэнна стоит около одного из очагов. Она отковыряла большой круг липкого вещества от дна противня и откусила от него кусочек. Он был черный, а вовсе не глубокого янтарного цвета кленовой карамели. Я внезапно догадался, чем здесь занимались на самом деле. «Нет!» — Дэнна недоуменно посмотрела на меня. «Ну, это не настолько плохо», — невнятно проговорила она сквозь липкую жвачку. «Оно странное, но вообще-то не особенно противное». Я подскочил к ней и выбил лепешку из руки. Ее глаза гневно полыхнули. «Выплюнь!» — рявкнул я. «Сейчас же! Это яд!» Лицо Дэнны из гневного мгновенно стало испуганным. Она открыла рот и вытолкнула наружу комок темного вещества, проследив его падение до самой земли. Потом сплюнула густой черной слюной. Я сунул ей бутылку, промывая рот, велел я: «Полощи и плюй!» Она взяла бутылку, и я вспомнил, что там пусто, мы прикончили ее за обедом. Я бросился бежать, петляя по узкому коридору, взлетел вверх по лестнице, схватил флягу, теперь вниз и обратно в ущелье. Дэнна сидела на земле очень бледная, с широко открытыми глазами. Я втиснул ей в руки флягу, и она отхлебнула так быстро, что подавилась, потом прополоскала рот и выплюнула. Я бросился к очагу, запустил руки глубоко в золу и вытащил горсть непрогоревших углей. Стряхнув пепел, я бросил их Дэнне. «Съешь это!» — велел я. Она непонимающе посмотрела на меня. «Давай!» — я потряс перед ней углем. «Если ты не прожуешь это и не проглотишь, я тебя вырублю и пропихну их тебе в горло!» Я положил уголек себе в рот. «Смотри, все нормально. Просто сделай так!» Мой тон смягчился, стал скорее умоляющим, чем приказным. «Дэнна, верь мне!» Она взяла пару угольков и положила себе в рот, бледная, с начинающими слезиться глазами. Она прожевала их и, поморщившись, запила водой. «Они здесь выращивают. Бога проклятый Офалом», — сказал я. «Я идиот, что раньше не догадался». Дэнна начала что-то говорить, но я оборвал ее. «Не болтай! Продолжай есть, сколько вместит желудок». Она мрачно кивнула, прожевала, кашлянула и проглотила уголь еще с одним глотком воды, съев 10 порций довольно быстро. Она снова прополоскала рот и тихо спросила: «Что такое Офалум?» «Наркотик. Это деревья Деннера. У тебя только что был полный рот Деннеровой смолы». Я сел рядом с ней. Мои руки дрожали, и я положил их на колени, чтобы скрыть это. Дэнна молчала. Всякий знал, что такое смола Деннера. В Торбиане уборщикам приходилось собирать в переулках и дверных нишах доков окоченелые трупы, перебравших дозу сладкоедов. «Сколько ты проглотила?» — спросил я. «Я просто жевал ее, как ириску». Ее лицо снова побледнело. «Еще немного у меня в зубах застряло». Я указал на флягу: «Продолжай полоскать». Она поболтала воду от щеки к щеке, сплюнула и повторила процесс. Я попытался прикинуть, сколько наркотика попало в организм, но было слишком много вариантов. Я не знал, ни сколько она проглотила, ни насколько чистой была смола, предпринимали ли фермеры что-нибудь для ее очистки. Дэнна двигала челюстью, ощупывая зубы языком. «Ладно, я чиста». Я выдавил смешок. «Ты какая угодно, только не чистая. У тебя рот весь черный. Ты похожа на ребенка, игравшего в угольной яме». «Ты не намного лучше», — парировала Дэнна. «Ты похож на трубочиста». Она протянула руку и коснулась моего голого плеча. Видимо, я разорвал рубаху о камни, пока бегал за флягой.

особенно с той поры, как мой таинственный горе-покровитель исчез. Мы отправились обратно в ущелье. На этот раз, выйдя из узкого прохода, я увидел емкости для выпаривания в новом свете. Теперь каждая из них равнялась увесистой монете в моем кармане. Оплата следующей четверти, новая одежда, свобода от долга Деви. Я увидел, что Дэна смотрит на Чана с той же зачарованностью, хотя ее взгляд был чуть более остекленелым. «Я смогу комфортно жить на это целый год», — сказала она, — «и ни перед кем не быть в долгу». Я зашел в сарай с инструментами и взял там два скрипка. Через несколько минут работы мы слепили все черные лепешки в единый ком размером с дыню. Дэна чуть вздрогнула, потом подняла на меня глаза и улыбнулась. На ее щеках играл румянец. «Мне так хорошо вдруг стало». Она переплела руки, потирая локти ладонями. «Очень, очень хорошо. Не думаю, что это только от мыслей обо всех этих деньжищах». «Это смола», — сказал я. «Хороший знак, что она так долго на тебя не действовала. Я бы встревожился, если бы это случилось раньше. Я серьезно посмотрел на нее. Теперь послушай, ты должна дать мне знать, если почувствуешь тяжесть в груди или станет трудно дышать. А если ничего этого не случится, то и прекрасно». Дэна кивнула, потом сделала глубокий вдох и выдох. «Добрый ангел Ордаль на небесах, как мне хорошо!» Она тревожно посмотрела на меня, но улыбка все равно расползалась по ее лицу. «Я попаду в зависимость от него». Я покачал головой, и она облегченно вздохнула. «Вот проклятущая штука! Я боюсь привыкнуть, но меня не заботит мой страх. Со мной такого никогда раньше не бывало. Неудивительно, что наш здоровенный чешуйчатый приятель возвращается за добавкой». «Тейлу, милосердный», — сказал я. «А я и не подумал об этом. Вот почему он пытался процарапать вход сюда. Он чуял запах смолы. Он жрет деревья уже 2 оборота по 3-4 в день. Величайший из сладкоедов исправно возвращается за новой дозой». Дэнна рассмеялась. Потом ее лицо стало испуганным. «А сколько осталось деревьев?» 2 или 3, — сказал я, припомнив ряды ям и пеньков. «Но он мог съесть еще, пока мы тут сидели». «Ты видел сладкоедов, когда у них просыпается жажда?» — с ужасом спросила Дэнна. «Они сходят с ума». «Я знаю», — сказал я, припомнив девушку, которую видел в Торбиане, танцующей на снегу. «И что ты думаешь, он будет делать, когда деревья кончатся?» Я размышлял довольно долго. «Пойдет искать новые и будет в отчаянии. Он знает, что в последнем месте, где ему попадались деревья, был маленький домик, который пах людьми. Нам придется его убить». «Убить его?» — Дэнна рассмеялась, потом снова прижала руки ко рту. «Чем? Кроме моего неплохого голоса и твоего мужского бахвальства». Она начала неконтролируемо хихикать, несмотря на то, что закрывала рот обеими руками. «Господи, прости меня, Квот, сколько я еще буду вот так?» «Не знаю. Эффекты у Фалума, эйфория?» «Есть». Она усмехнулась и подмигнула мне. Потом несильная мания, немного бреда, если доза была достаточно высокой, потом истощение всех сил. «О, тогда я просплю целую ночь», — обрадовалась Дэнна. «Ты не можешь всерьез собираться убить эту тварь. Чем ты это сделаешь? Острой палкой?» «Тогда я его только взбешу. Трибон отсюда всего в 8 километрах, а маленькие фермы еще ближе. Только представь, что он может натворить». «Но как?» — повторила она. «Как убить такую тварь?» Я повернулся к крошечному сараю.